Глава 6. Я видела только один вариант – бежать из дворца и как можно скорее. Ведь мало того, что у меня самой почему-то мозги сворачиваются, так и противостоять Андару никак не могу. Он ведь физически несравнимо меня сильнее, да и маг к тому же. В общем, шансов против него у меня не было. И даже надежда не мелькнула, что принц может передумать. Он явно с преогромным удовольствием вообще сразу бы начал воплощать свой замысел. Но все же смилостивился сделать мне отсрочку на день. Тоже мне благодетель. Рассчитывать я могла только на Вилью. И как на источник информации, и как на возможную помощницу. Хотя второе вряд ли. Девушка уж точно не рискнет навлечь на себя гнев принца. Да и мне ее подставлять совсем не хотелось. Но когда она мне после ухода Андара принесла ужин, я тут же принялась ее осторожно расспрашивать. Выяснилось, что мои покои не охраняются лишь тогда, когда здесь принц. В это время стража за ненужностью уходит отдохнуть. Правда, меня этот факт особо не обрадовал. В присутствии Андара мне все равно не сбежать. «Ой, госпожа, чуть не забыла!» Вдруг спохватилась Велия, когда я меланхолично тыкала вилкой жаркое в тарелке. «Вот!» Достала из кармана на платье знакомое золотое колечко. Когда у вас утром постельное белье на кровати меняла, нашла в складках простыни. Наверное, с пальца у вас соскользнуло. Ну да, соскользнуло, само собой, когда Андар уничтожил все магическое воздействие. Спасибо, кивнула я. Взяла кольцо. На миг мелькнула какая-то яркая мысль, но я не успела ее уловить. А еще завтра утром я приведу к вам госпожу Фатири. Это лучшая придворная портниха. Продолжала рассказывать Велия. Его высочество приказал, чтобы вас обеспечили всей необходимой одеждой. Видимо, у бедного принца образовалась душевная травма, когда увидел, что я шью. Это же такое небывалое событие. Аппетит не появился, и ужинать в итоге я не стала. Вели унесла тарелки, пожелав мне спокойной ночи. А я побрела в спальню. Забавно, но я так и не успела заметить, когда же именно сегодня на единственном окне здесь появилась решетка. Пусть фигурная, с замысловатым узором, но все же решетка. Я не меньше получаса простояла, глядя, как окутывается наступающей ночью сад. Где-то там его ограда, а за ней свобода. Только как до нее добраться? Озарение пока не приходило. Решив, что утро вечера мудренее, я собралась ложиться спать. Распахнула шкаф, чтобы взять ночную сорочку. И вдруг среди монотонных завалов розового мелькнул краешек чего-то серого. Я тут же выудила свою находку. Это оказалась местная форма служанок. Ну да, мне ведь Гали приносила переодеться, когда мы сбежать планировали. И я сама это серое платье в шкаф сунула, когда королева заявилась. Я уже собралась форму убрать обратно, как вдруг из ее складок на пол выпал маленький флакон. Я тут же его подняла. Полный? Как так? Это же тот, который зельем. Я его еще с собой прихватить собиралась. Но что же тогда давал мне Расен? Видимо, у него был запас этого зелья. А этот флакон сочли утерянным. Ну, или что Гааль его увезла. И тут же вспомнилось, как Андар сегодня ответил на мой вопрос, что его, естественно, никто и никогда зельем подчинения не поил. Получается, на него зелье подействует. Если я умудрюсь напоить им принца, он, по моему приказу, самолично вернет меня на землю. Ха, ха и еще раз ха. Я от радости чуть на месте не запрыгала. Но тут же следом всплыл и скептицизм. Как напоить зелье мага, который запросто может это заранее распознать? И вдобавок очень проницательного человека. Задача на миг оказалась непосильной. «Думай, Кристина, думай!» Сосредоточенно пробормотала я, вышагивая по спальне. «Все равно ведь Андар не всесилен. У него должно быть слабое место. Я так резко остановилась, что чуть на столбик кровати не налетела. Эмоции! Принц не привык к эмоциям. Для него они в новинку. Он не может пока их толком сдерживать». И эти самые эмоции вызываю именно я. Что ж, осталось лишь сделать так, чтобы Андар перестал себя контролировать. И пусть от такой перспективы заранее становилось тошно, но это был мой единственный шанс. Главное, чтобы я сама себя в это время контролировала. На следующий день, ближе к полудню, меня разбудила Велия. Как выяснилось, завтрак я умудрилась проспать. Уже приближалось время обеда. Служанка пришла не одна, а с придворной портнихой. Госпожа Фаттири оказалась болтливой хохотушкой с довольно недюжей хваткой. Я даже опасалась, что она придушит меня измерительными лентами, которыми опутала чуть ли не с головы до ног. «Какие-нибудь пожелания, госпожа?» — полюбопытствовала она, закончив снимать мерки. Я сначала хотела сказать «только ничего розового», но ответила «вообще никаких». В конце концов, меня сегодня отсюда след простынет, чего зря людей нагружать лишней работой. «Ну, ничего», — хихикнула Фатири. «Его высочество уже высказал, в чем именно желает вас видеть». «Угу, обвязанный подарочной ленточкой он желает меня видеть. Ничего, обойдется». Едва портниха ушла, Велия подала в гостиной обед. Я уже успела привести себя в порядок и надеть ушитое вчера платье Зафини. И пусть я ни разу не относилась к виртуозам кройки и шитья, но теперь хоть более-менее было по размеру. «Вы сегодня в хорошем настроении», — заметила Вели мой довольный вид. «В отличнейшем». Я села за стол. Взгляд замер на лежащем здесь же на столешнице золотом кольце. Ну да, это то же самое с магической иллюзией. И снова мелькнула какая-то неуловимая мысль. «Что сегодня во дворце творится?» Полюбопытствовала я, вооружившись ножом и вилкой и намереваясь попробовать запеченную рыбу. «Его высочество уехал еще сегодня утром», охотно рассказывала мне Велия. Ему доложили, что Митринский лес опять подобрался к городу слишком близко. «Это как?» – озадачилась я. «У вас лес сам по себе передвигается». «Вы не знаете про Митринский лес?» — служанка смотрела на меня с искренним изумлением. «У меня крайне короткая память, я же говорила. Так что там с этим лесом?» «О, это проклятое место!» Таким тоном, каким впору лишь страшилки рассказывать начала Велия. «Если кто туда забредет, никогда уже не выйдет. Говорят, там обитает черная колдунья, и нет ей равной по силе. Наше счастье, что и она не может из леса выйти. Но если кто туда забредет...» Она выдержала театральную паузу. «Больше уже не выберется». «Так откуда вообще про эту колдунью взяли, если никто из леса так и не вышел и рассказать, естественно, не мог?» Усомнилась я. «Ну, с чего-то так решили», — Велия пожала плечами. «Надо же как-то объяснить, что лес сам по себе перемещается. Дрейфует, как плавающий остров, только по земле. Причем деревья там точно не живые, самые обыкновенные. И вот сегодня ночью Митринский лес возник у городских стен. Его высочество поехал разбираться». «Ой, а вот забрел бы Андар в этот лес, и все, прости-прощай, деспотичный принц. Хотя нет, кто тогда меня домой вернет?» «А как Андар может с лесом разобраться?» — не поняла я. «Так ведь у его высочества магическая сущность дракона. Это же самая мощная магия. А Митринский лес всегда отступает перед превосходящей его силой. Это же у нас не первый раз так». Я едва сдержала смех. От Андара даже лес готов убежать. «Слушай, Велия, у меня к тебе небольшая просьба», — спохватилась я. «Принеси мне, пожалуйста, бутылку вина и пару бокалов. Только чтобы и вина в бутылке было немного, как раз на эти два бокала». «Хорошо, госпожа, конечно», — она кивнула. «Вам к ужину принести или раньше? Давай сразу после обеда, если можно. А то мало ли, когда придет Андар. Вдруг не станет ждать до вечера. И пусть уж лучше у меня будет все заранее готово». Но что-то Андар ко мне не очень-то спешил. Может, еще лес гонял? А может, просто хотел, чтобы я тут извелась в ожидании? Я вообще уже была как на иголках. Ужасно нервничала из-за предстоящей мне операции «Задури принцу голову». Бутылка с вином и два бокала стояли на маленьком столике в спальне. А в шкафу ждал своего часа флакончик с зельем. Я заранее открутила у него плотную крышку, чтобы потом долго возиться не пришлось. Мой план был гениален и прост. Едва услышу, как Андар войдет в гостиную, сразу капну несколько капель в бутылку с вином. На меня-то зелье теперь не подействует, так что мне бояться нечего. Единственное, я же не знала, сколько именно капель нужно. Решила на всякий случай вбухнуть аж полбутылька, ведь все равно половина этого мне достанется. Но не стала добавлять заранее, ведь мало ли, вдруг зелье выветриться успеет. Меня пугало, конечно, что действую почти вслепую, но при этом не покидала уверенность, что непременно все получится. Я не стала особо прихорашиваться к приходу Андара. И потому, что с одеждой пока по-прежнему был напряг. И потому, что явно не стоило принца чуть ли не с порога провоцировать к решительным действиям. Единственное, под платье надела ту кружевную сорочку, которая была на мне в первую брачную ночь. Вдруг зелье подействует не сразу, и мне придется чуть дольше поддерживать конспирацию. Андар же должен верить, что я ему сдалась. Надо и внешне в этом соответствовать, чтобы он не почувствовал подвоха. Мол, вот, специально для него я вся такая в соблазнительном виде. Ну, а если вдруг зелье так и не подействует, то это будет катастрофа. Вряд ли эгоистичного принца остановит мое «извини, но я вдруг передумала». Андар появился, когда время, наверное, уже к полуночи подбиралось. Мне сложно было судить при отсутствии часов, но за окном уже основательно стемнело. Я, конечно, зажгла свечи в трех подсвечниках в гостиной, а в спальне только в одном. Полумрак мне нужен был не для романтичности, а исключительно, чтобы скрывать ненужное. Например, коварство в моих глазах. Но, может, я и зря опасалась. При всей проницательности Андара слишком ему пока эмоции мешают трезво мыслить. А значит, мой план вполне удастся. Честно говоря, мне ужасно надоело дежурить с флакончиком зелья наготове у бутылки с вином. Уже даже казалось, что Андар и вовсе не придет. Не потому, что вдруг передумал, просто мало ли что с ним. Вдруг, пока он лес гонял, устал безмерно. Ну или сам лес наподдавал ему как следует. И когда вдруг послышалось, как в гостиной открывается дверь, я даже вздрогнула от неожиданности. Тут же ринулась капать зелье в бутылку с вином. Но так торопилась, что случайно опрокинула туда все содержимое флакона. Чуть зубами не заскрипела от досады. Как там Гали говорила? Если зелье выпить сразу много, то оно подействует как сильное снотворное. Ладно, пусть хоть так. Главное — нейтрализовать принца и сбежать отсюда. А там уж найду какого-нибудь мага, чтобы вернуться домой. Я молниеносно сунула пустой флакончик в шкаф и поспешила в гостиную. Андар был не в духе, раздражен и мрачен. Может, получил такие пару подзатыльников от того бегающего леса? Я едва удержалась, чтобы не спросить это вслух. Замерев на пороге между спальней и гостиной, я сначала молчала. Андар тоже пока ничего не говорил, просто скользил по мне внимательным взглядом. И вот ведь странно, теоретически, в моем присутствии должны были усилиться его негативные эмоции, но почему-то получилось наоборот. Конечно, принц не проявил вдруг буйного веселья, но уже не так хмурился, выглядел вполне спокойным. Он снял камзол, кинув его на спинку стула, и опустился в кресло. Мне почему-то подумалось, что Андар вообще только сейчас вернулся во дворец и сразу пошел ко мне. То есть не где-то здесь все это время пропадал, а и вправду был занят. Вот какая же все-таки странная противоречивость. Разумом я прекрасно понимала, что Андар — редкостная эгоистичная скотина. Да на его фоне даже Игорь теперь казался вполне себе нормальным парнем. Но вот сейчас я смотрела на принца, и что-то внутри с восторженным трепетом замирало. Врожденная дурость, видимо. А молчаливое рассматривание друг друга между тем затягивалось. Я все-таки поспешила нарушить эту идиллию. «Я уже думала, что ты сегодня не придешь». «Я же сказал, что приду», — довольно холодно произнес Андар. «А я всегда верен своему слову». «Ну, мог бы уж так и не утруждаться. Не удержалась я, почему-то покоробил его тон». «Я бы как-нибудь пережила твое отсутствие». Я прошла и присела на диван, как раз напротив кресла, в котором устроился принц. «А я почему-то уверен, что ты ждала меня с большим нетерпением». Чуть лукаво улыбнулся он. Я даже обомлела. Вот чего я не ожидала, так это простой улыбки. Честно говоря, вообще не сомневалась, что Андар накинется на меня чуть ли не с порога, А тут вдруг такое спокойствие. До меня резко дошло, что ему, похоже, банально нравится на меня смотреть. Причем даже не столько в предвкушении куда более близкого контакта, а просто так. Будь я красавицей-раскрасавицей, это было бы еще объяснимо. Ну, пусть я симпатичная, но та же Ирия, к примеру, куда эффектнее меня. Наверное, все объяснялось лишь возможностью испытывать эмоции, даже от обыкновенного созерцания. «Ну, допустим, ждала», — уклончиво ответила я, на всякий случай отвела взгляд, чтобы он меня не выдал. Просто я и вправду поразмыслила над собственной участью. «И к каким же выводам пришла?» — милостиво поинтересовался Андар. «Что довольно нечестно получается. Вот смотри, тебе и возможность испытывать эмоции из запасного наследника с нужной магической сущностью. А мне-то что? Ничего?» «Разве жизнь в роскоши — это ничего?» Андар демонстративно окинул взглядом богато обставленную гостиную. «Судя по твоим манерам, ты явно не из аристократов. Так что в родном мире такие условия тебе и не снились. Я же дарую тебе возможность жить чуть ли не как принцесса». «Ну-ну, еще бы сказал, тебя посадили не просто в клетку, а в позолоченную, вот и радуйся». «Мне этого мало», — нагло заявила я. «И что же ты хочешь еще?» Встав с кресла, Андар направился прямо ко мне. Я едва подавила порыв вскочить с места и отбежать на пару шагов. «Во-первых, я хочу шикарные наряды», — заявила я. «К тебе же сегодня должна была зайти и придворная портниха, чтобы снять мерки. Уж не сомневайся, в роскошной одежде у тебя недостатка не будет. Моя любовница всегда должна выглядеть соответствующе». В этот раз Андар не стал хватать меня за плечи, подал мне руку, явственно намекая, чтобы я встала с дивана. Похоже, принц уже намылился в сторону спальни. «Подожди, это еще не все. Я едва скрыла вмиг накатившую на меня панику», старательно говорила спокойно. «Еще я хочу драгоценности. Много драгоценностей». Андару явно не понравилось, что я проигнорировала его жест. Принц таки взял меня за плечи и чуть ли не силком поставил на ноги. «Будут тебе драгоценности, не волнуйся». Хотел поцеловать, но я чуть отстранилась. «Я хочу их целый сундук». Голос все-таки предательски дрогнул. «Сундук, так сундук». Андар одной рукой перехватил меня за талию, уже не позволяя отойти от него, а второй рукой ласково провел по моей щеке, рождая прикосновением множество мурашек. «А еще свою личную карету». Мой голос сам собой сбился на испуганный шепот. «Все непременно», — прошептал принц, едва касаясь губами моих губ. «Запряженную раскрашенными под радугу единорогами», — пискнула я, первая пришедшая на ум. Уперлась руками в грудь Андара, пытаясь хоть немного его удержать на расстоянии. Да я до панической дрожи боялась поцелуя. Ведь вдруг опять в один миг превращусь в на все согласную дурочку. «Раскрашенными под радугу единорогами?» — с усмешкой уточнил Андар. «Тебе не кажется, что это перебор? И прекрати уже сопротивляться. Ты назвала свою цену, я ее принял. Так что давай уже без испытаний моего терпения на прочность». По-прежнему, держа меня одной рукой за талию, второй принялся расшнуровывать лиф на моем платье. «Андар, я просто боюсь», — выдохнула я с искренним ужасом. «Боишься?» С пытливым сомнением смотрел на меня он, словно хотел прочесть по моему лицу, в чем подвох. Вот только страх я испытывала вполне себе настоящий, пусть и по немного другим причинам. «Да, боюсь», — прошептала я чуть дрожащим голосом. «Вполне нормальное явление. Все-таки для меня это будет впервые, а ты...» «Что я?» — резко помрачнел Андар. «Самовлюбленный, безжалостный и даже жестокий эгоист. Но я не стала этого озвучивать». «Ты очень напорист и совсем не ласков», — пролепетала я. «Потому мне и страшно. Можно я выпью для храбрости бокал вина? Как раз после ужина нетронутым осталось». Андар наградил меня полным раздражением взглядом, его как будто бы даже задели мои слова. «Нет, а чего он вообще ждал? Что я, закатывая глаза от восторга, кинусь в его объятия?» «Хорошо, если тебе так проще». Все же разрешил он, отпуская меня. Я тут же метнулась в спальню и вернулась с бутылкой вина и двумя бокалами. Налила один, только собиралась была пить, но будто бы спохватилась. «А ты?» «А что я?» Он усмехнулся. «Мне-то уж точно не нужно пить для храбрости». «Да, я не в том смысле». Я старательно изображала смирение и сдерживала рвущееся ехидство. «Просто мне как-то неловко пить одной. В моем мире так не положено». Андару явно надоело, что дело затягивается. Забрав у меня бутылку, он наполнил второй пустой бокал. Я демонстративно первой пригубила вино, а то, мало ли, вдруг бы принц заподозрил подвох. Он и вправду выпил только после того, как я пить начала. К счастью, никаких посторонних привкусов в вине не чувствовалось. И, осушив свой бокал до дна, Андар, похоже, так зелье и не почувствовал. И вот теперь начиналась самая сложная часть моей операции. Я ведь прекрасно помнила по первой брачной ночи, что вся прелюдия у принца укладывалась в слова «раздевайся и иди на кровать». А зелье сейчас почему-то не подействовало моментально. Видимо, ему сколько-то времени нужно было. И мне предстояло как-то это время протянуть. Но Андар тянуть явно не собирался. Забрал у меня пустой бокал, поставил на столик ко второму бокалу и опустевшей бутылке. А я уже чуть не задыхалась от паники. А что, если зелье подействует только через час или два? Видимо, мой ужас слишком явственно отражался в глазах даже в полумраке. Андар весьма недовольно произнес. «Кристина, не смотри на меня, как на какое-то чудовище. Я не собираюсь на тебя набрасываться». И уже мягче добавил. «Я буду очень ласков, обещаю. Пойдем». Взяв меня за руку, повел за собой в спальню. А мне ничего не оставалось, как идти с ним. А моя паника нарастала, как снежный ком. «Ну когда уже зелье подействует? Вдруг часа через три? Или только утром? Или через пару дней? Или не подействует вообще?» «Нет, ну что за отсталый мир? Почему зелья идут без инструкций по применению на этикетке?» В спальне свечи горели лишь в одном подсвечнике, создавая очень даже романтичную атмосферу. Вот только у меня настроение было ни разу не романтичное. Я всеми силами пыталась унять панику, чтобы мыслить адекватно. Надо же как-то тянуть время. Ну как? Андар стоял в полушаге от меня. Осторожно за подбородок приподнял мое лицо, заставляя на себя посмотреть. «Кристина, я не хочу, чтобы ты меня боялась». Я едва сдержала нервный смех. «Нет, ну какой простой парень?» «Ну да, конечно, раз он хочет, я сейчас сразу же перестану бояться. Он же принц, его слово закон». Я даже отвечать ничего не стала, опасаясь, что сорвусь на сарказм. Вот только Андару явно не понравилось, что я промолчала. Даже в полумраке было видно, как помрачнел его взгляд. Да и сам принц говорить больше ничего не стал. Хотя, честно, я ждала все того же приказного «раздевайся и иди на кровать». Но вместо этого Андар решил сам меня раздевать. Вот только начал он с расплетения моих волос. И это, похоже, был самый эпичный момент в его жизни. Ну да, по сравнению с этим гонять всякие леса – вообще ерунда. «Что у тебя на голове наверчено?» Не выдержал принц через полминуты неравной борьбы с моей прической. Я все-таки расхохоталась, уже не в силах сдерживаться. «Это называется колосок. В моем мире сакральный метод плетения волос по древнеэльфийско-македонскому обычаю. Не пытайся понять, это великое знание доступно лишь избранным». Мрачный Андар моего веселья не разделял. Похоже, бедняге раньше не приходилось иметь дела с чужими прическами. Наверняка любовницы его ждали всегда в, так сказать, готовом виде. «Мне не нравится. Пусть тебе волосы укладывают локонами, и все». «Что ты вообще к моим волосам привязался?» — с недоумением спросила я. «Я и сама прекрасно могу расплестись». И тут же следом вырвалось само собой. «Слушай, Андар, что с тобой вообще? Помнится, в ночь после свадьбы ты даже лишний раз касаться мне не хотел, лишь приказы раздавал, а тут вдруг...» Я резко замолчала, чуть от досады язык себе не прикусила. Но Андар на удивление отреагировал вполне спокойно. «Тогда ты была не настоящая». Он все-таки справился с колоском, задумчиво пропустил сквозь пальцы прядь моих волос. «А теперь?» «Странно с тобой, не так, как с остальными». Его взгляд изучающе скользил по моему лицу. «Я хочу тебя узнать. Какая ты на самом деле? Без этих колючек, которые ты так старательно демонстрируешь». Он говорил тихо, но, казалось, сам его голос проникает в затаенные глубины души. Я даже дыхание затаила. «Да, для меня ты особенная», — продолжал Андар, словно просто думал вслух. «Ты заставляешь меня чувствовать. Я не хочу упустить ни одной, даже самой крохотной эмоции. Не только своей, но и твоей. Мне не все равно, что чувствуешь ты». Честно говоря, не ожидала от тебя такое услышать. Я даже растерялась. С одной стороны, конечно, рвалось ехидство. Ну да, ему не все равно. Но при этом он меня эгоистично и жестоко использует в своих целях. Но с другой, Андар говорил явно искренне. И будто для него самого сказанное было неожиданным открытием. «Но ты ведь меня совсем не знаешь», — ответил он. «Да и я тебя тоже. Но у нас предостаточно времени, чтобы познакомиться поближе». Он взял меня за руку и приложил мою ладонь к своему солнечному сплетению. Пусть никаких словесных пояснений не последовало, но я по выразительному взгляду поняла намек. Андар ждал, чтобы я хоть как-то проявила свой интерес. Такое впечатление, что ему зачем-то очень была нужна иллюзия взаимности. Ну, а мне одеваться было некуда. Мысленно проклиная создателей чересчур тормознутых зелий, я взялась расстегивать рубашку принца. Вместо пуговиц были замысловатые потайные крючки. Я сначала все не могла сообразить, как с ними обращаться. Так и хотелось сказать, что счет 1-1. Как Андар возился с моей прической, так теперь пришлось мне возиться с крючками. И хоть с одной стороны даже хотелось рассмеяться, но с другой почему-то было очень волнительно. Я старательно сосредоточивалась на крючках, нарочно не обращая внимания больше ни на что. Ну и так чувствовала, что Андар пристально за мной наблюдает. Как назло, у меня на щеках еще и ощутимо румянец выступил. Нет, ну что за дурацкая реакция на чужого и вдобавок неприятного мне человека? Едва я расстегнула последний крючок, хотела даже на шаг отойти в сторону, но Андар придержал меня за руку. «Ты не закончила». Смотрел на меня с довольной улыбкой. Честно, я его чуть не послала. «А сам ты снять не в состоянии», — мрачно парировала я. «Я хочу, чтобы это сделала ты. Интересно, он со своими любовницами тоже так? Приходит к ним, они его раздевают и сами раздеваются. Ну да, его высочеству не пристало лишний раз себя утруждать». Едва не скрипя зубами, я принялась снимать с него рубашку. Андар был выше меня и крепкого телосложения, так что мне пришлось стоять совсем близко, да еще и на цыпочках. Кое-как я справилась с несчастным предметом гардероба. Вид подтянутого мужского торса с рельефом мышц усилил смущенное волнение. «Да что ж со мной вообще такое? Почему я так на принца реагирую?» И тут произошло непредвиденное. Мы ведь стояли очень близко, и даже в полумраке я успела заметить, как на миг карие глаза Андара затмили зеленоватой пеленой. Похоже, зелье начинало действовать. Да только принц тоже почувствовал неладное. А что, если он может заранее эффект зелья нейтрализовать? «Что за...» — резко нахмурился Андар, но я не могла позволить, чтобы он собрался с мыслями. Обвив его шею руками, прильнула к губам в жарком поцелуе. Лишь бы только эмоции оказались сильнее настороженности. Андар в первое мгновение даже попытался отстранить меня, но тут же прижал к себе так крепко, что теперь я не смогла бы вырваться, если бы даже захотела. Одной рукой, зарывшись в мои волосы, второй держал меня за талию. Целовал жадно, безудержно, словно в раз потерял весь контроль над собой. А ведь каким спокойным казался до этого. Вот только и мне теперь стало не до философских размышлений. Казалось, в раз перемкнуло все извилины. Разум отключился напрочь. Это было как безумие какое-то. Я забыла вообще обо всем. И о зелье, и о своих планах, и о том, что Андар распоследний ушлепок. Как-то все это стало в один миг неважным. В дурмане его жарких поцелуев я плохо осознавала действительность. Вот мое платье соскользнуло на пол. Вот Тандар подхватил меня на руки и отнес на кровать. Ласки становились все настойчивее, страсть ослепляла все больше, до единения оставалось совсем немного. Глаза Андара заволокло зеленой пеленой в один миг, и теперь уже похоже окончательно. Резко выругавшись, он будто бы в раз ослабел, откинулся на подушки. А я даже не сразу поняла, что вообще произошло. Это же насколько у меня мозг отключило. Шевельнуться Андар уже не мог, но пока оставался в сознании. Выдохнул едва слышно, сверля меня разъяренным взглядом. «Что ты сделала?» И тут же, видимо, сам догадался. «В вине было какое-то зелье?» Явно хотел добавить что-то еще, но не смог уже говорить. Я кое-как собралась с мыслями, тут же закуталась в покрывало и встала с кровати. «Увы, увы, Андар!» Старалась говорить беззаботно. «Подвела тебя твоя жадность». Надо было соглашаться на радужных единорогов, а теперь уж все, поздно. Я хотела развести руками, но чуть не упустила покрывало. Совсем не прельщало красоваться в голом виде. При этом я старательно гнала мысли прочь, что Андар меня так не только уже видел, но еще и вдобавок вполне себе по-хозяйски ласкал. И пусть я уже вовсю проклинала себя за то, что в очередной раз потеряла голову, но главное, что все обошлось. Вот только мне бы сейчас под ледяной душ на пару минут или даже в ледяной бассейн на пару часов, чтобы уж точно мысли перестали путаться и жар тела унялся. И ведь самое страшное, в первый миг даже отчетливое огорчение просквозило. Несоображающая, я искренне расстроилась, что все так оборвалось. Опасаясь, что зелье может быстро сойти на нет, я спешно достала из шкафа форму служанки. Следом прихватила со столика шкатулку с драгоценностями Зафини. Они мне уж точно пригодятся. Андар пока все еще оставался в сознании, неотрывно за мной следил. Ой, если бы взглядом вообще можно было бы убить, от меня бы сейчас уж точно мокрого места не осталось. Уже на пороге спальни я все-таки не удержалась, обернулась. «Ну что ж, твое высочество, счастливо оставаться. Передавай привет Ире и прочим твоим любовницам. А еще обязательно передай от меня искренние соболезнования твоей жене, когда ты, наконец, ею обзаведешься». Не знаю, как Андар умудрился наскрести сил на слова. Голос прозвучал едва слышно на одном дыхании, но от интонации у меня чуть волосы на голове не зашевелились от ужаса. «Клянусь великим драконом, Кристина, я тебя найду!» Отрывисто прошептал он, едва не прожигая меня взглядом. И хоть весь мир переверну, но доберусь до тебя. Но я не стала ничего ему отвечать, хотя стало совсем жутко. Спешно вышла из спальни, в гостиной уже переоделась в серое платье служанки. Благо, на нем имелось достаточно карманов. Все драгоценности удалось распихать. Заплетая на ходу волосы, я направилась к выходу из покоев, но в последний миг заметила лежащее на столешнице кольцо. Ах да, то самое, в котором магия иллюзии была. Я его тоже с собой прихватила. Золота лишним не бывает. Осторожно открыла дверь, выглянула в коридор. К счастью, здесь никого не было. Теперь оставалось прокрасться до нижнего жилого этажа для прислуги. Я ведь расспрашивала Велию. Она мне охотно проболталась про черный ход из дворца, ведь через парадные служанки не ходят. Полчаса, поплутав по лабиринту коридоров и лестниц, я добралась таки до вожделенного выхода. Здесь хоть и дежурила охрана, но стражники вовсю флиртовали с парочкой болтливых служанок, так что мне удалось прошмыгнуть незаметно. Дальше через сад я уже промчалась бегом к задней калитке. И только закрыв за собой дверь, я счастливленно улыбнулась. Ну вот и все. Прости и прощай, Андар. Здравствуй, свобода.